Галина Щербакова. «Дверь в чужую жизнь». Повесть. Журнал «Юность», номер 9 за 1982 год. Читает Николай Козий. Она не идет, а ввинчивается в толпу. Подумала о рыжей женщине Кате, и нос у нее торчит воинственно и как штопор. Рыжая подошла к их вагону, слепо уставилась на окна, и Катя увидела, что это Зоя. Не похожая на себя, не умело раскрашенная, но все-таки Зоя. То, что она не просто не узнала подругу, а думала о ней отвлеченно и равнодушно, воинственный нос штопор, удивила и даже немного испугала. Неужели и я так изменилась? Катя инстинктивно посмотрела на себя в вагонное зеркало. Нашла, что узнаваемо и соответствует той себе, какая была 5 лет тому. Некоторые даже говорят, стало интересней. В эту минуту Кате особенно хотелось, чтобы так оно и было. «Ты для кого это, мама?» — сказал Павлик. «Прихорашиваешься». Удивительная способность у сына читать ее неопубликованные мысли. Но тут в купе ввалилась Зоя, и она все еще держалась штопором, тараном, чтобы идти насквозь. «Скажи», — спросила она громко и хрипло, — «твои болели ветрянкой?» «Нет», — ответила Машка. Она повернулась к ним от окна, и на какую-то секунду показалось, что лицо у нее все еще оставалось плюснутым. Часа два девчонка не отлеплялась от стекла. «Ветрянкой я не болела», — повторила она. «Павлик тоже», — добавила Катя. «Ну вот», — запричитала Зоя. «Я как чувствовала». И, бухнувшись на лавку, она рассказала, что ее девочки 3 дня тому в одночасье заболели ветрянкой. «А это такая болезнь, ну просто ветром передается, не то что поцелуями. Потому и название имеет такое». И тут же успокоила. «Но меня не бойтесь». Катя ничего не сказала. «Ну, что тут скажешь?» Мозги вспухли, пока я не сообразила, что выход у меня же в кармане. И Зоя бросила на колени Кати связку ключей с брелоком в виде шины. «Все в порядке. Я тут слежу за одной квартирой. Цветы поливаю и все такое. Хата моей заведующей. Мы с ней на ножах, но когда уезжает, ключи только мне». «Поживете. Из Загорска я тебя устроила. Поедешь с настоящим искусствоведом. Он еще, правда, зеленый, второкурсник, но не нудный и больше меня тебе объяснит. Он будет тебя сегодня ждать на вокзале в 11:15. «Дети», — сказала Зоя совсем другим голосом, жалобным и просящим, — «в квартире ничего не трогать, ничего. А то я потом не расхлебаюсь». И она решительно схватила чемоданы. «Это даже к лучшему», — подумала Катя. Она всю дорогу беспокоилась, что Машка не поладит с Зоиными девчонками. Машка своенравная, вообще не противная, любит командовать, высказывать на все свою точку зрения. И не так часто эта точка зрения совпадает с той, которую окружающие имеют. А вот безобразничать в чужой квартире — это ее детям и в голову не придет. Этого бояться не надо. Немного поскандалили у такси, потому что Машка хотела сесть впереди, а шофер сказал, пусть сядет мужчина, а не ребенок. У Павлика щеки зарозовели, назвали мужчиной. Катя слышала, что произнесено это было шутейно. Шофер не молодой и мог уже разобраться, что мужчине всего ничего, 16. Но Машка, как всегда, стала выяснять отношения. Не ребенок она, а девочка, даже подросток. Ей уже 12 лет, а не 3 года. Когда надо собирать металлолом, они все взрослые, а когда что им, пора вводить телесные наказания. Вмешалась Зоя. «Мои такие же горластые». Машка посмотрела на нее с отвращением. «Куда горластые едут?» — спросил шофер. «На Маяковскую», — ответила Зоя. «В самый центр». «Ну и что?» — сказала себе Катя. «Один дом, что ли, там стоит? И потом, ну, сколько лет прошло?»